Глава 20. Кажется, тишина длится вечность. «Ответь мне, Ева», — просит, сидя напротив и глядя мне в глаза. Я смотрю в них, как в глубокую неизведанную бездну. Есть в этой бездне и нечто пугающее. И то, что притягивает, будто она хочет, чтобы я утонула в ней. У нее уже почти получилось. У него получилось. Я... Ратмир ждет с осторожностью, будто я птица, которую можно спугнуть в последний момент, так и не поймав. Мне кажется, он даже не дышит сейчас. Время в этой комнате будто остановилось. Почему-то слезы глазам подступают, но я не даю им коснуться щек. Запрокидываю голову. Не могу поверить, что все происходит вот так. У меня в жизни никогда не было нормальных, серьезных отношений. Поклонники были, но ни с одним из них ничего не выходило. Либо они мне становились неинтересны в процессе общения, либо я им. Но с Ратмиром все иначе. Я изначально не воспринимала его как потенциального партнера, только как человека, с которым у нас уговор. И в этой круговерти я и не заметила, как мы сблизились. А сейчас отчетливо это понимаю. Мы хоть и спорим часто, но мне с ним не нужно притворяться, как бы противоречиво это ни звучало. Да, на людях притворяемся, а вот наедине такие, как есть, без прикрас. Все налицо. Достоинства, недостатки. Никто ничего не скрывал. Мы неожиданно оказались втянуты в игру, где нужно уметь носить маску. Так что в реальной жизни, когда мы оказываемся за кулисами, новые маски надевать уже не хочется. Он такой, как есть. Где-то дерзкий, в чем-то невнимательный. Но я замечаю и его заботу, и доброту. Хоть Ратмир и старается быстро перечеркнуть то хорошее, что делает. Но он нравится мне такой, как есть. А теперь он говорит, что и я настоящая ему нравлюсь. Неужели так бывает? Чтобы чувство взаимны, и все хорошо бы закончилось. Ты мне тоже нравишься по-настоящему. Сглатываю слюну, и пересохшее горло сводит спазмом. И хочу тебя рядом. Сердце готово выскочить из груди. Кажется, что мои ребра отрастили шипы, и при каждом вздохе меня изнутри пронзают тысячи маленьких. Я из-за этого боюсь шевелиться и глубоко дышать. Если Ратмир сейчас рассмеется мне в лицо и скажет, что это была шутка, я не выдержу. Но Ратмир не смеется. Он снова обхватывает мое лицо руками и притягивает к себе, оставляя на губах долгий, тягучий, как мед, поцелуй. Я закрываю глаза от удовольствия. Лечу в эту пропасть на свой страх и риск. Но мне сейчас безумно хорошо. Его руки начинают скользить по моему телу, залезая под рубашку пижамы, поглаживая спину и живот. И я тоже даю себе волю. Не разрывая поцелуя, запуская руки в его волосы, и они такие мягкие и приятные на ощупь. Ратмир поднимает меня за талию и усаживает на себя. Я обхватываю ногами его бедра, продолжая целовать его. Дыхание перехватывает. Ратмир отрывается от моих губ и начинает осыпать новой дорожкой поцелуев мою шею и ключицы. Я откидываю голову назад, и с моих губ срывается стон. Это что-то немыслимое. Впервые я испытываю такие эмоции рядом с мужчиной. Голова кружится так, что мне трудно даже сидеть и не падать. Еще секунды, и я уже касаюсь голой спиной кровати, а Ратмир накрывает меня своим телом. Это так неожиданно, так горячо и так желанно, что уже ничто не сможет нас остановить. Я с головой погружаюсь в наслаждение. Ратмир такой красивый в этот момент, просто невероятно. Он и раньше мне нравился, но сейчас он почему-то еще привлекательнее. Мне безумно нравится его лицо. Его глаза цвета грозового неба, его прямой нос, его скулы, губы, раскрасневшиеся от наших поцелуев. Я даже вижу какие-то искорки вокруг него, как волшебный ореол. Будто он какой-нибудь греческий бог, спустившийся ко мне с Олимпа. Я не понимаю, как такое возможно, но я это вижу и чувствую. Глубокой ночью я засыпаю на груди Ратмира. Он прижимает меня к себе. И как же тепло и приятно в его объятиях. Кажется, что никогда в жизни я не чувствовала себя комфортнее, чем сейчас, когда я рядом с ним. Я понимаю, что утонула в этой бездне, а обратного пути нет. Открываю глаза от звука будильника. Сегодня нужно на работу в салон. Сейчас подо мной подушка, а не плечо мужчины, как ночью. Поворачиваю голову. Ратмир лежит рядом, раскинувшись на кровати абсолютно ногой. Даже одеяло его не прикрывает. Я вспоминаю сегодняшнюю ночь и закусываю губу, потому что к щекам приливает жар. Ратмир начинает щуриться. Его тоже разбудил будильник. А я смотрю на своего фиктивного мужа, и мне даже думать не хочется больше, что у нас все не по-настоящему. потому что теперь это не так. Эта ночь была невероятной. Ратмир — превосходный любовник, как я и догадывалась. Но теперь мне также хочется узнавать его лучше и во всем остальном. Больше общаться, проводить время вместе. Так интересно, как теперь все будет. Как изменится его отношение ко мне после случившегося. Его лицо такое красивое, когда он спит. Я не могу удержаться. Наклоняюсь и целую его сначала в щеку, а потом чмокаю в губы. Он открывает глаза и сонно кряхтит. «Доброе утро», — говорю ему с улыбкой, поднимаюсь с кровати и надеваю рубашку от своей пижамы. «Тебе так было хорошо. Может, не будешь застегивать?» Сонно говорит мне, когда я застегиваю очередную пуговку на рубашке. «Бабушки могут войти. Тебе бы тоже не мешало прикрыться». Киваю на его достоинство, которое он даже не думает прятать. «Ладно, ты права». Он нехотя поднимается с кровати, натягивает вчерашние шорты и подходит к шкафу. «Я пойду в душ». «Хорошо, я в свой схожу. Встретимся на кухне». «Ага». Ратмир берет чистую одежду и выходит из комнаты. Я ощущаю что-то странное. Будто мое душевное равновесие — это хрустальный дом на неустойчивой почве. И только что она под ним пошатнулась. Вроде ничего плохого не произошло, но как будто что-то не так. Может, я, конечно, как любая среднестатистическая женщина после секса с мужчиной, начинаю заморачиваться и что-то себе надумывать, искать то, чего нет. Но как будто я как-то иначе представляла себе наше первое совместное утро. Не знаю, не знаю. Показалось, наверное. Пожалуй, не буду себя накручивать. У нас еще весь день впереди.